Кроме того, Фавье должен был передать императрице декларацию короля о мире. Заботясь о благополучии своих подданных, страдавших от войны, Людовик XV сообщал своим союзникам, что он готов заняться с их согласия и при их содействии вопросом о средствах заключения мира, одинаково желательного для всех. Он предлагал созвать с этой целью два различных конгресса. Один, чтобы вести переговоры между Францией и Англией, другой, чтобы примирить Пруссию с ее многочисленными врагами. В принципе, ни одно предложение не могло быть более приятно Воронцову, совпадая с его личными намерениями. Оно имело поэтому большие шансы на успех. Но французский король совершенно умалчивал об условиях этого будущего мира, и это молчание казалось в Петербурге тревожным. Притом Бретель, которому было поручено передать предложение о конгрессах, должен был оговорить в нем один важный пункт. Людовик XV желал, чтобы союзники пригласили именно его сделать первые шаги к примирению с Фридрихом, для того, чтобы повести мирные переговоры с той быстротой, которую требовали обстоятельства. Успех предприятия и желание короля участвовать в нем зависели всецело от этого условия. Об этом условии барон Бретель повел прежде всего речь с Воронцовым. Прибегнув к хитрости, он сделал вид, будто хочет, чтобы русская императрица взяла на себя инициативу, о которой мечтал его король. Воронцов испугался. «По отношению к Англии, пожалуй, — сказал он, — посланник Его Величества английского короля уже дал ему понять, что вмешательство Елизаветы будет встречено в Великобритании благосклонно. Но разве может Россия стать в то же положение по отношению к Пруссии? Императрица никогда на это не согласится». Бретель разыграл большое разочарование. Затем, точно сделав над собой усилие, он высказал небрежно свою затаенную мысль. «Что ж, если императрице так не хочется, чтоб думали, что она хлопочет о мире, королю придется принести эту жертву». Но канцлер, по-видимому, уже разгадал тактику посла и стал возражать ему. Лукавство, казалось, ни к чему не приведет. Надо было говорить искренне и вести открытую игру. Барон Бретель, еще не привыкший к такого рода дипломатическим аргументам, сейчас же переменил тон. Он признался, что дело идет о личном желании короля, который сумеет оценить оказанную ему услугу. Канцлер получил от его величества в виде займа значительную сумму. Его освободят от уплаты этого долга. И благодарность короля не ограничится этой любезностью. Воронцов пробормотал в ответ несколько слов, которые не были отказом, и обещал сделать все возможное. Но он не был хозяином положения, и последующие события показали это. Елизавета и ее беспечность, Шувалов и его воинственные замыслы, конференции и ее вечные разногласия — все это были препятствия, о которые должно было разбиться усердие канцлера. Начиная с 13 января 1761 года, когда Бретель сделал свое сообщение Воронцову, по 13 февраля нового стиля в Петербурге шли споры и интриги, которые привели, наконец, к плану негациации, представленному французскому послу. Нашлись историки, которые утверждали, будто этот план был даже выгоднее для Франции, нежели французский проект. Это любопытный пример заблуждения, вызванного тем ложным взглядом на эту главу международной истории, который господствовал до сих пор во Франции. Когда Бретель получил русский план, он, не колеблясь, предложил Воронцову 300 тысяч ливров только за то, чтобы убедить Елизавету от него отказаться. И в Версале не нашли, чтобы Бретель бросал деньги зря. Прежде всего, Франция вовсе не предлагала, как мы это знаем, настоящего проекта мирных переговоров в полном значении слова. Следовательно, русский проект не мог быть его отзвуком. Он, правда, отвечал некоторым мыслям, намеченным прежде и по случайному поводу герцогом Шуазелем. Но он был благоприятен главным образом для Австрии. Соглашаясь на принцип двух конференций, он в то же время заранее определял условия будущего мира. А именно, первое, для Австрии обладание землями, которые она завоевала и могла еще завоевать в Силезии. Второе, для польского короля пристойное вознаграждение в виде приобретения некоторых прусских округов в Лузации. Третье, для Швеции лучшее округление границ в Померании. И, наконец, четвертое, для России. Если мир будет, безусловно, зависеть от ее отказа от Восточной Пруссии, хотя ее единственное намерение – уступить эту провинцию Польше, чтобы покончить свои давнишние с ней распри. Равносильное вознаграждение, соответственно, ее достоинству и чести. Несмотря на то, что Россия не ставила своего предполагаемого отказа от Восточной Пруссии в зависимость от заключения морского мира или от поддержки, которую Франция должна была оказать ее планам о земельных приобретениях в Украине, как это утверждали, барон Бретель, спрошенный Воронцовым, категорически потребовал и добился уничтожения этих двух условий. Русский проект с французской точки зрения был негоден по самой своей основе. Он умалчивал о том главном условии, которое барон Бретель, побуждаемый своими инструкциями, столь настойчиво защищал перед Воронцовым. Очевидно, Россия не принимала его. И за отсутствием соглашения по этому пункту в Петербурге и в Версале могли строить планы за планами. Они все равно должны были остаться без практического применения. Вот почему в Версале и придавали такую цену этому условию, и почему Россия не хотела на него согласиться. При дворе Елизаветы восторжествовала вновь партия войны, и Шувалов одержал победу над Воронцовым. Барон Бретель безошибочно понял это. Ответ России, за исключением пожертвования Пруссии, не оправдывает ни одного из желаний короля, писал он. Я в отчаянии. Я все сделал, чтобы победить слабость канцлера. Я боролся неутомимо до последней минуты. Чтобы добиться успеха, французский посол на все стороны предлагал деньги на сумму, доходившую в общем до 800 тысяч ливров. Но Шувалов оказался сильнее его. Также объясняли и в Версале неудачу, постигшую Францию. Король, писал герцог Шуазель, до крайности удивлен ответом, который русский двор сделал на его декларацию. Он указывает на тот недостаток добросовестности, которого всегда надо ждать со стороны этой державы. По этому поводу утверждали, будто бы французский министр принял вначале благосклонно русский ответ, затем одумался и должен был отклонить его под влиянием все той же секретной дипломатии и личного мнения Людовика XV. Но это новое заблуждение, вызванное все той же причиной. В подтверждение его ссылались на депешу французского министра, помеченную 10 марта 1761 года. Цитированный же текст этой депеши относится в действительности ко 2 марта и был написан прежде, чем русские предложения стали известны в Версале. Они были сообщены барону Бретелю лишь 13 февраля. А он не мог так скоро передать их во Францию. Итак, 2 марта герцог Шуазель, забегая вперед, высказывал свое одобрение не плану, окончательно принятому петербургским двором, а тому проекту, согласия на который французский посол надеялся добиться от канцлера Елизаветы. И когда же герцог Шуазель мог успеть изменить свое мнение? Тот неблагоприятный отзыв о знаменитом плане, который я приводил выше, был сделан им 18 марта. А так как подобная переменчивость во взглядах кажется малоправдоподобной на протяжении одной или двух недель, то ее, недолго думая, отнесли к маю месяцу. Но это уже чистая фантазия. Вопрос был поставлен, обсужден и решен между февралем и мартом 1761 года. При этом не только в Версале и в Петербурге, но и в Вене, где переговоры велись одновременно при тех же условиях. То есть главным образом по поводу права инициативы, которого требовал Людовик XV. Они в Вене привели к тем же результатам. Под влиянием Марии Терезии воинственные стремления одержали верх на берегах Дуная, как и на берегах Невы. И мысль предоставить всецело французскому королю вести переговоры о мире показалась неприемлемой, так как при этом условии мирные переговоры могли слишком быстро увенчаться успехом и остановить враждебные действия.